Глава 17. Лара. Как говорил Анатолий Папанов, как говорит наш дорогой шеф, если человек идиот, то это надолго. Как же не хочется скандалить. У меня плохое настроение, леди Дуэрти, и я не хочу вами рисковать, сказала вяло, и уже направила мыски туфель в нужную мне сторону, как леди Дуэрти решила испытать на прочность мою нервную систему. «Я не разрешала вам уходить», — ледяным тоном заявила Адель. «Вы ниже по социальному статусу, так что запомните, пока вас не отпустили, вы обязаны ждать разрешения идти». «Очень интересно. У меня даже сонливость как рукой сняла. Я действительно осталась на месте, но не из-за приказа леди, а потому что мне было любопытно, что она желает мне сказать. А сказать у леди однозначно есть что. Вон как глазки горят. Того и гляди, гром и молнии начнет метать». И губы все время недовольно поджимает и нервно теребит пальчиками кружевной платок. «Мне нужно вам кое-что сказать, Лара Свон», — холодно произнесла женщина. «Вы из тех людей, с кем нужно сразу обозначить границы, которые не стоит пересекать». Я коротко улыбнулась, аплодируя сама себе. Другой мир, другая эпоха, а психология людей одна и та же. «Вы из тех людей, с кем очень приятно прощаться, леди Дуэрти», чуть посмеиваясь, сказала я. «И насчет границ. Вы правы, но только не в отношении меня, леди. Я знаю себя и знаю таких, как вы. Мой вам совет — не ломайте свои копья гнева напрасно. Мне фиолетово ваше мнение в отношении любого вопроса». Адель сузила пылающие яростью глаза и прошипела. «Глупая, ты не понимаешь, кому перешла дорогу. Ты едва приехала и тут же повлияла на моего кузена. Не обольщайся, мы не позволим какой-то голодранке его окрутить и забрать себе Бистаун». Хм, интересный разговор получается. «Любопытно», — проговорила я задумчиво, глядя в холодные и расчетливые глаза леди Дуэрти. «Из ваших слов я делаю вывод, леди, что вы и ваша матушка с сестрой считаете графа умственно отсталым и не умеющим принимать самостоятельно решения?» На ее лицо набежала мимолетная тень сомнения и испуга, но она тут же взяла себя в руки и, злобно улыбнувшись, произнесла. «Мой совет, Лара Свон, исчезни, и чем быстрее, тем лучше». «Очаровательная женщина, такая зловещая!» — рассмеялась я с издевкой в голосе. Потом сделала шаг вперед, вынуждая леди, наоборот, отступить и заявила, хоть и не собиралась хамить, но она сама меня вынудила. «Я ничего от вас толкового не ожидала, но все равно разочарована, леди Дуэрти. И ваши завуалированные угрозы засуньте в свой тощий зад. Они меня не впечатлили». Потом снова улыбнулась и уже мягче сказала. «А теперь я культурно и вежливо прошу вас исчезнуть из поля моего зрения, леди. Адьос, бэби». Сделала ручкой опешившей мадам и в приподнятом настроении все-таки пошла к себе. «Почему у меня настроение поднялось?» — спросите вы. «Да все просто. Я теперь не просто догадываюсь, а почти на 100% уверена, что не так уж и прост граф Адам Бист. Эти пиявки в него бы вряд ли вцепились своими жуткими зубастыми ртами, будь он действительно нищим. Значит, все дело в антиквариате или еще есть что-то, о чем я пока не знаю, но узнаю сразу же, как только немного посплю. И еще поделюсь с графом своими наблюдениями. Не может же он в самом деле быть глухим и слепым в отношении своих родственниц. Я тут вторые сутки, а уже ощущаю, как пованивает от дамочек задуманной аферой. Затаились девицы и чего-то ждут. Интересно, что они задумали? И как бы не подгадили нам в деле переговоров с приставом и его величеством. Так, все мысли брысь. Вот высплюсь, потом будем думать. На этой ноте я завалилась спать, сладко пустив слюну из приоткрытого рта. Адам. После разговора с Ларой я не мог понять себя. Как такое возможно? Почему мой зверь выбрал именно ее? Почему она? Задавал я ему вопрос, но волк упрямо молчал. Он так и не открыл мне свое сознание. Мой зверь не желал, чтобы я видел, как он провел ту самую ночь, когда на Ларе появилась метка оборотня. Брачная метка. Мой зверь впервые за столько лет, что мы живем друг в друге, закрылся от меня, охраняя воспоминания встречи с Ларой как нечто бесценное и важное. И этим он вызвал глухое раздражение. Он, значит, сделал выбор. Он, а не я. Но зверь все так же повелевался моей воле. Это же и был я, моя вторая сущность, не кто-то другой. Тогда почему пошло разделение, и зверь решил все за нас двоих? «Она не подходит», — доказывал я. «Она чужая и прислана феей», — убеждал я. «Она слишком хороша», — чуть мягче говорил я. «Она не полюбит такого, как я. Ты же слышал, на мое предложение она с насмешкой сказала «нет». Но зверь лишь сильнее заупрямился, не признавая моих слабых, да что уж там, жалких доводов. Чтобы не натворить глупостей и разобраться со звериной половиной, подобно трусу, я сбежал из Бистауна. Обернувшись волком, я помчался прочь от дома, прочь от нее. Для ее же безопасности. Сейчас я стоял на поляне, окруженной волчьей стаей. Это стая из новых волков, пришедших с других земель. Они не знали, что хозяин здесь — оборотень. Я побеспокоил их, и волки настороженно ждали от меня дальнейших действий. Их вожак смотрел на меня прямо и спокойно, он ждал. Но по взгляду я понимал, что волк надеется на мое благоразумие, и я не начну с ними бой. В стае было много молодняка и новорожденных щенят. Молодые волки жались к своим взрослым собратьям, волчицы подрагивали боками, глядя мне прямо в глаза. «Волчицы!» Вздохнул, и вдруг мой зверь передал мне мимолетную картинку. Лара. Молодая, сильная, сочная, взъерошенная, чуть напуганная, но храбрая, лежит под моим зверем, подо мной, и сверкает яростным взглядом, скалится не хуже настоящей волчицы и рычит, как настоящий зверь. Буквально доли секунды, и на этом все, волк снова закрылся. Тряхнул головой, отгоняя такое прекрасное и волнующее видение. Затем обвел взглядом волчиц, и вдруг встретился глазами с сильным молодым волком, что скалился на меня и готов был пойти против воли вожака и напасть на меня. Этот волк будет защищать свою семью и свою стаю. Для них я чужак, но хозяин. Я сильнее, быстрее и хитрее. Да, волки меня боятся. Уважают? Скорее да, чем нет. Ведь оборотень, он тот же волк, и ему не чужды законы волков, но также я и человек. Мотнув головой, я отступил, давая понять стае, что мне они не нужны. Никто из них не волчицы, ни щенки, ни сами волки. Кровавой схватки мой зверь не желает. «Вы можете остаться на моей земле, я вас не трону», — сказал вожаку. «Другая стая живет далеко отсюда, вряд ли вы пересечетесь с ними». Вожак благодарно склонил голову и без спешки, но все еще настороженно повел свою стаю дальше, но уже по моей земле. Теперь это и их дом тоже. Я же продолжил свой бег. Мои сильные и мощные лапы не знали усталости, и я бежал, бежал, бежал, желая ощутить изнеможение и сбросить со своих плеч тяжкий груз. Моя душа давно уже смята и согнута, покрыта ранами и шрамами. Но она не мертва. Остановившись у реки, я завыл. Стоя на всех четырех лапах, изливал душу безмолвному небу. В душе поселилась странная пустота, съедающая все на своем пути, не оставляя при этом ничего. У меня давно не осталось сил на непонятную, нелепую борьбу с судьбой, со злым роком после встречи с феей, самим собой, со своей звериной сущностью. Сейчас, возвращаясь в Бистаун, я осознавал, что если впущу в свою душу и сердце Лару, то, скорее всего, для меня все закончится трагично. Я уверен, что такая смелая, настойчивая и красивая женщина вряд ли полюбит такого, как я, сломленного, уставшего от вечной борьбы и надежды, безнадежного оборотня. Расставание с Бель вызвало в душе невыносимую боль и тоску. Если снова уже другая женщина меня оставит с разбитым сердцем и неосуществимыми мечтами, я умру. Как же тогда будут смеяться мои кузины и вдовствующие графини, как же они будут радоваться моему поражению, злорадствовать и каждый день напоминать, что они сразу увидели в ней врага. С другой стороны, мой зверь сделал выбор и не понимал, почему глупая человеческая половина не принимает его выбор. «Ты должен понять, что она создана для меня, для тебя, для нас», убеждал меня волк. «Не упусти этот шанс, единственный и бесценный, и запомни, Бель не была для нас подходящей. Я ее не любил и не желал, и ты зря изранил свое сердце», был вердикт моего зверя. Обернувшись человеком, усталый, но ничего не решивший для себя, вернулся домой. Время завтрака уже прошло, но я не ощущал голода. Хотя нет, голод присутствовал, но совершенно иного рода. «С возвращением, милорд!» — невозмутимо произнес мистер Красс. «Прогулка удалась?» «Не уверен», — ответил с тяжелым вздохом. Не обращая внимания на изумленные взгляды слуг, я шел к себе. Да, прислуге было чего удивиться. Давно я не пропадал почти на сутки и не бегал по земле в зверином обличье. Но Чарли Красс был предупрежден о моем внезапном желании рвущегося на волю волка. Потому в Бистауне не стали поднимать шум о моем внезапном исчезновении. Только родственницы не знали, куда я пропал, да и вряд ли они интересовались. Поднялся на второй этаж. Моя спальня занимала все крыло. Комната была наполнена утренним светом, на стенах малахитового цвета играли солнечные лучи, проникающие через огромное окно шириной от одного угла до другого, высотой от пола до потолка. Шелковый тюль взлетал от дуновения ветра в приоткрытое окно, а бархатные зеленые портьеры надулись словно паруса. Королевских размеров кровать из темного дерева со спинкой, обитой кожей, была аккуратно застелена покрывалом из золотой парчи. Над кроватью висела большая картина, на ней был изображен мой сад с красными розами. Мой личный камердинер Артур Лесли уже ждал меня, чтобы привести меня в порядок. «Добрый день, милорд. Есть пожелания, что хотели бы надеть сегодня. Правда, зная ваши предпочтения, я подготовил 3 костюма». Я не слушал камердинера. Взглянув на картину, в голове созрела на первый взгляд очень глупая мысль, но, повинуясь порыву, развернулся и бросился прочь из спальни. Вслед мне доносился удивленный вскрик слуги. Я направился в розарий. Когда возвращался снова, но уже с охапкой самых лучших свежих роз, работающие слуги глядели на меня с еще большим изумлением. Мой личный камердинер Артур Лесли, поджидающий меня у лестницы, округлил глаза. Еще бы! Я никому не позволял трогать свои розы. Даже срезать их не позволял ни одной живой душе, в том числе и самому себе. Словно колдун охранял цветы, как самое важное сокровище в мире. Ни одна женщина не была удостоена чести быть одаренной моими цветами. Бель я дарил цветы, но не розы из своего сада. Мимозы, хризантемы, но чаще всего лилии. Она их очень любила. Хотя, почему любила? Любит. А вот розы... Мне удалось создать и вывести несколько сортов скрещиванием роз, но самый прекрасный сорт я назвал «Пленительная красота». Эта роза имеет изящные некрупные бутоны, раскрывающиеся в розетковидные цветки чистейшего рубинового цвета с заметной пуговкой в центре. «Роза имеет Насыщенный чайный ванильный аромат и завораживает своей красотой, пленяет. От нее невозможно оторвать взгляд, настолько она прекрасна. «Леди Свон у себя или в кабинете?» — спросил Дворецкого. «Леди Свон до самого утра работала, милорд. Она у себя». «До самого утра?» — нахмурился я. «Мне стало невозможно стыдно. Я сбежала, оставив ее одну разбираться с моими проблемами. Она не ушла, хлопнув дверью, а осталась и работала. А ведь она мне ничего не должна, ничем не обязана». Зверь внутри шевельнулся и рыкнул недовольно. Ему тоже не понравилось, что Лара была одна и взвалила на себя так много, а я вместо помощи и поддержки повел себя как сопливый подросток. Горничная только что была у леди. Она помогла собраться. Сквозь собственные мысли услышал я мистера Краза и покачал головой. Нужно было срезать еще больше цветов. С твердой решимостью отправился наверх. С огромным букетом я замер у дверей Лары и вдруг подумал, что совершаю ошибку. Она может не оценить, не понять или же испугаться. Проклятие! Закрыл глаза, ощущая сильное желание уйти и одновременно войти без стука, без разрешения, как мужчина, которому уже можно все. Поднял кулак и снова замер, не решаясь постучать. Постучал, но в ответ не услышал разрешения войти. Постучал снова, и опять тишина. Собрался было уйти и оставить эту глупую затею, как вдруг дверь резко открылась, являя мне самую настоящую грозу во всей красе под названием Лара. В одном полотенце, с пышной шапкой пены на голове. Капли воды дорожками стекают по ее телу. Руки у меня дрогнули, и я едва не выронил цветы, даже забыл, что нужно дышать. «Граф?» — удивилась она, рассеянно глядя то на меня, то на розы. «Лара!» — хрипло произнес я ее имя, не в силах отвести взгляд от ее встрепанного, мокрого, но такого сладкого вида. «Это вам, и простите, что побеспокоил». Я протянул цветы. Она несколько раз изумленно хлопнула глазами и прошептала. «Мне? Но за что?» «Просто так?» Стало вдруг неловко, и весь тот бред, что внушал мне зверь, показался сейчас надуманным и действительно глупым. «Боже, они прекрасны!» — прошептала она, принимая цветы, и тут же охнула. «Ох, милорд, только помогите мне, а то цветы меня сейчас придавят!» Я вошел в спальню и взял из ее рук подаренные только что розы, потянул на себя, и так неловко вышло, полотенце зацепилось за стебли и листья и сорвалось с ее тела. «Помогите мне кто-нибудь!»